9. Ландыш, ландыш белоснежный, розан аленький, каждый говорил ей нежно: моя маленькая, ликом чистая иконка, пеньем пеночка, и качал ее тихонько на коленочках. Ходит вправо, ходит влево, Божий маятник, и кончалось все припевом: моя маленькая. Божьи думы нерушимы, путь указанный, маленьким не быть большими, вольным связанными. И предстал, в кого не целят девки пальчиком, Божий ангел встал с постели вслед за мальчиком. Будешь цвесть под райским древом, розан аленький. Так и кончилось с припевом: моя маленькая. 16 июня 1919.